А чертик был такой свой, домашний, маленький, с копытцами, с рожками, как у козленка, с длинным хвостом. Я очень его жалела, и он понимал это, и приходил ко мне в комнату греться в камине. Когда угли уже гасли, и синий дымок шел от них, я вдруг замечала, он тут, он лежит, свернувшись клубочком, поджав ноги, подобрав хвост, спит. И я начинала говорить шепотом, боясь пошевелиться, чтобы не потревожить его. А мать сердилась на меня, не понимая, в чем дело. И странно, что единственный человек, который догадался о моем черте, была Марина Ивановна. Если бы я тогда знала, что у нее у самой на Трехпрудном в детстве тоже был черт, и она о нем даже написала, меня бы так не удивил тот разговор, который произошел у камина. Когда Марина Ивановна заговорила о черте, то мне показалось, а, впрочем, мне всегда это казалось, что в ней было нечто колдовское. Она сидела тогда перед камином в большом кожаном кресле, которое занимало чуть ли не всю комнату, и медными щипцами, доставшимися нам от того же хозяина дома, вороша угли, вдруг спросила. — А у вас в детстве черт был? — Да, — сказала я не очень уверенно, — был. — Большой? — Гладкий? — продолжала она на полном серьезе. — Да нет, маленький, мохнатый, с жесткой шерсткой, с хвостом. Мне показалось, что мой черт ей не понравился. Я подумала, что она, должно быть, вспомнила польский фильм «Пан Твардовский». Меня в детстве водили на этот фильм, и я потом по ночам кричала. Там действительно был большой, гладкий черт или сатана, и камин был похож на наш. Только над камином зеркало было не плоское, как у нас, а вогнутое, нишей. И в этой нише грелся огромный черт со своим помощником. Но я не успела спросить, в комнату вошел Тарасенков, разговор перебился. Только уже после войны, когда мне в руки попал ее черт, я поняла, почему она тогда спросила. Она догадалась, что и домовой у меня в детстве был. Я помню, как она рассказала, что в таком доме, как наш, нельзя без домового, что у нас должен доживать свой век последний городской домовой, как последний городской голова. Камин, узорчатый дубовый паркет с прочернью, высокие лепные потолки, где по углам на крыльях лежали головы амуров, как бильярдные шары, позеленевшие от плесени. Наши кривоколенные переулочки — и деревянный особнячок все говорило ей о той, старой Москве. А, в общем-то, Марина Ивановна умела озадачить неожиданностью и странностью вопроса. Так, например, мне рассказывал Вилли Левик, что она спросила его, тогда еще молодого переводчика, «Хотите, я научу вас писать стихи?» «Да, конечно», — удивился он. И собирался было сказать, «А разве этому вообще-то можно научить?» Но Марина Ивановна продолжала. «Все это очень просто», — говорила она. «Надо только отыскать такой перпендикуляр. И как монтер на кошках карабкаться по нему до самого верха». А меня она спросила. «Что бы вы предпочли, чтобы вас любили или любить самой?» «Я бы хотела, чтобы взаимно», — промямлила я. «Ну, это от молодости. Вы слишком многого хотите». Я вас спрашиваю о другом, вы или вас? — Меня, — сказала я не очень уверенно. И поняла, что окончательно проиграла в ее глазах. Но я была застигнута врасплох, я как-то еще не задумывалась над этим. Позже я буду держаться иного мнения. Но, впрочем, она и здесь сама себе противоречила. Ей было крайне необходимо, чтобы любили ее. И, как это ни странно, она даже ревновала к своим стихам. В начале знакомства она как-то сказала Тарасенкову, «Для вас важны не только стихи, но и человек». Это было в то время, когда Тарасенков много помогал Марине Ивановне, добывая какие-то бумажки из Союза писателей и из журнала «Знамя», где он тогда работал, ездил на таможню, хлопотал, пытаясь получить и, в конце концов, помог получить все книги, рукописи Марины Ивановны, которые ей не выдавали с самого ее приезда. Но был и другой разговор, когда Марина Ивановна в гневе говорила, что всем нужны только ее стихи.